Сонет 17. Увы, мои стихи все презрят, позабудут, когда они полны твоих достоинств будут. Хотя, то знает Бог, они лишь гроб пока, где скрыта жизнь твоя, хвалимая слегка. Когда б я красоту твою воспеть был в силах и перечислить все достоинства твои, потомок бы сказал: он лжет, поэт любви. Таких нет между тех, чья участь гнить в могиле, и перестанет мир листкам моим внимать, как бредням стариков болтливых, неправдивых, и те хвалы, что лишь тебе принадлежат, сочтутся за мечты, за звуки стоп игривых. Но если бы детей имел ты не во сне, то ты в моих стихах и в них бы жил вдвойне.